Сам приезжий выдавал себя за француза, но ему никто не верил. Через 6 месяцев после покупки участка на месте выпавшего зуба вырос новый, красивый, каменный, любо-дорого посмотреть. Не дом, а шкатулочка. В доме этом месье Пьер открыл, как и положено французу, парфюмерный магазин и назвал его Берота. Подавляющему большинству название это ни о чем не говорило, но тем, кто читал французского писателя Оноре де Бальзака, оно приоткрывало занавесочку таинственности, за которой прятался месье Пьер. Может быть, он и не француз. Может быть, он корсиканец. Это такие французские татары. Разве это важно? Важно то, что, кем бы он ни был, он культурный человек, говорили те, кто читал Бальзака. Но таких было немного. Все старожилы Кутумовской в один голос предрекали парфюмерной торговле скорое и сокрушительное банкротство, напоминая о том, что место, где это нехорошее. Хлопок от лопнувшего мыльного пузыря со странным нерусским названием «Берота» ожидался со дня на день. Унылое выражение на татарском лице французика расценивалось как примета скорой кончины. Однако к недовольству старожилов месье Пьер не обанкротился. Напротив, торговля его стала процветать, принося довольно большие прибыли, состоящие в основном из тех денег, которые платили за духи, крема, помаду, пудру и прочие хитрости жены тех самых сомневающихся в парфюмерной коммерции старожилов, втихаря от своих мужей, бегающие в Берота. «Не иначе, как черт на его стороне», — говорили купцы. «Да и как по-другому можно было объяснить хорошую торговлю?» «Месье Пьер что, у себя?» — спросил зазывалу Кочкин. «У себя. Где же ему быть-то?» — ответил тот и, отступив в сторону, пропустил сыщиков в открытую дверь магазина. Едва они переступили порог, в нос ударил спрессованный, стоароматный запах, от тесноты резкий, нахальный, впрыгивающий в нос, связывающий дыхание, заставляющий пятиться назад на свежий воздух и в то же время оставаться внутри и вдыхать его. В магазине полумрак. Духи не любят яркого света. На стенах драпировки черного бархата. На полу ковер. Шагов не слышно. Ноги ступают, как по мху. На невидимых стеклянных полках сотни, может быть, даже тысячи мерцающих флаконов. Внутри этих маленьких хрустальных саркофагиков спят изысканнейшие ароматы. Так говорит реклама. Спят до времени, пока осторожные женские руки, может быть, юные, тонкие, колечко с бирюзой, а может быть и старые, артритные, с вросшими в пальцы перстнями, не откроют залитые воском пробки и не выпустят их на свободу. Откуда-то из благоухающей темноты вынырнул остроносый приказчик. «Чего изволите?» Голос вкрадчивый, глухой, точно с той стороны. Вместо ответа Кочкин ухватил обалдевшего от неожиданности продавца за жилетку и принялся тормошить, крича во всю глотку. — Ты что же это, мерзавец, обманывать? Да я тебя живьем сожру! Да я тебя... Договорить Кочкину, что именно он еще намерен сотворить с приказчиком, не пришлось. В зале появился месье Пьер. Привлеченный криком, да это и неудивительно, ведь для него кричали, он, осторожно ступая, вышел из-за плюшевой портьеры, будто бы прятался за ней. И произнес всего лишь одно слово, которое было и приветствием, и вопросом. «Господа?» Владелец Берота действительно мало походил на француза, если не сказать, вообще не походил. Возьмем на себя смелость утверждать, что и сходство с корсиканцем у него было небольшим. Месье Пьер был низок ростом, широк в плечах, имел круглое, расклепанное до плоскости лицо восточного гостя и живые мазутные глазки. При появлении хозяина приказчик тотчас же был отпущен Кочкиным на свободу, а сам чиновник особых поручений подступил к французу. — Мсье Пьер! — Да. — А что, собственно? Хозяину не успел он договорить, была предъявлена эмалированная бляха, и вперед выступил фон Шпинне. Он сердечно улыбнулся и, не называя себя, тихо сказал. — А мы к вам за помощью. — Но позвольте... «А как же?» — владелец Берота посмотрел на раскрасневшегося и чуть не плачущего от обиды приказчика. «Ах, это шутка. Приказчиков всегда нужно в строгости держать. Вот вы, француз». Фома Фомич сделал особое ударение на последнем слове, как бы говоря, «видали мы таких французов». А месье Пьер при этом на мгновение потупил глаза. «Вот вы, француз, и, должно быть, не знаете того, что русский человек при всей его фантастической приспособляемости не может жить без строгости. Да-да, он без строгости, как рыба без воды, задыхается и протухает. В моральном смысле, разумеется. Вот мы вашего приказчика и постращали для общей пользы, чтобы знал и чтобы помнил. Надеюсь, вы не возражаете?» «Да нет», — сдержанно произнес месье Пьер. «Шум, знаете ли, мало ли, думаю, что... Так чем могу быть вам полезен?» Судя по всему, владелец Биротто гостям был не рад. Держался сухо, в кабинет не приглашал. Да сыщики не очень-то и хотели. Фальшивый француз им тоже не понравился. «Собственно, пустяк. Даже как-то совестно отрывать вас от дел предания подданным его императорского величества приятных запахов. Но знаете ли, служба? Начальство требует. Вот мы и ходим, ноги свои натруждаем, людям мешаем. У нас здесь перчатка. Вот, взгляните». И французу была предъявлена черная кружевная перчатка. «Мы думаем, нет особой нужды говорить вам, где она была найдена. Но не буду от вас скрывать. Эта перчатка была найдена на месте преступления». «Ну, перчатка? И что?» Месье Пьер качнулся с каблуков на носки. «Я ведь, как вы, наверное, уже догадались, парфюмер. Перчатки — это, увы, не ко мне. Перчатки — это, прошу прощения, к перчаточнику». «Да знаем, знаем мы, что вы парфюмер, и то, что француз, тоже знаем. Кстати, довольно бойко по-русски говорить. Наверное, усердствовали в изучении языка. И то знаем, что с перчатками нужно идти к перчаточнику. Только вот не знаем, зачем нам идти к нему». «Ну как же? Вас ведь интересует перчатка?» — холодно заметил месье Пьер. «Француза не понимаешь?» — вперед вылез Кочкин. «Нас интересует не сама перчатка, а то, какими духами она пахнет». «Какими духами пахнет перчатка?» — переспросил месье Пьер. Сыщики посмотрели друг на друга, громко рассмеялись и одновременно, голоса их слились в единый трубный глаз, прокричали. «Да! Какими духами пахнет перчатка?» «Значит, я должен ее понюхать?» Месье Пьер хоть и не походил внешностью своею на француза, но обнаруживал какую-то инородническую непонятливость. Одно из двух. Он или действительно не понимал, или пытался издеваться над своими непрошенными гостями. Но их это, похоже, не смущало. Ведь фон Шпинне и Кочкин были большими доками по части бесед с такими людьми, как месье Пьер. «Вне всяких сомнений! Вы должны ее понюхать», — ласково сказал Фома Фомич. «Как же иначе можно узнать, чем она пахнет?» Месье Пьер жестом подозвал приказчика и велел ему понюхать перчатку, объясняя это тем, что у парня хороший нос. Если духи, которыми надушена перчатка, когда-нибудь были у них в продаже, приказчик их непременно узнает. После чего присовокупил. «Очень хороший нос. У нас во Франции это большая редкость». Сыщики никак не отреагировали на это замечание, потому что все внимание переключили на приказчика. «Импрессио», едва потянув носом, ответил продавец. Это произвело на француза такое впечатление, что он не удержался и понюхал перчатку сам. «Да, действительно, импрессио», — глухо согласился с приказчиком месье Пьер и добавил, «в Европе сейчас самый модный аромат». «Эти духи есть у вас в продаже?» — спросил тоном, требующим немедленного ответа фон Шпинне. «Да», — отсылая приказчика, ответил владелец Биротто и не без гордости заметил. «Этими духами только мы и торгуем. В соседних губерниях ничего подобного нет». Он подвел сыщиков к полке, где одиноко, окруженный только собственными отражениями в узких, образующих нишу зеркалах, стоял невзрачный пузатенький флакончик. «Это и есть импрессио», — сказал парфюмер. Какое-то время все трое молча стояли и смотрели на флакон с духами. Тишину нарушил фон Шпинне. «Вы помните, кто покупал у вас эти духи?» «Конечно. Это нетрудно. За все время мы продали только один флакон».